Письмо пятое. Дом первого министра находится в лучшей части города, близ Пулковой горы, возле знаменитой древней обсерватории, которая, говорят, построена за 2300 лет до нашего времени. Когда мы приблизились к дому, уже над кровлей было множество аэростатов. Иные носились в воздухе, другие были прикреплены к нарочно для того устроенным колоннам. Мы вышли на платформу, которая в одну минуту опустилась, и мы увидели себя в прекрасном крытом саду, который служил министру приемную. Весь сад, засаженный редкими растениями, освещался прекрасно сделанным электрическим снарядом в виде солнца. Мне сказывали, что оно не только освещает, но химически действует на дерева и кустарники. В самом деле, никогда мне еще не случалось видеть такой роскошной растительности. Я бы желал, чтобы наши китайские приверженцы старых обычаев посмотрели на здешние светские приемы и обращения. Здесь нет ничего похожего на наши китайские учтивости, от которых до сих пор мы не можем отвыкнуть. Здешняя простота обращения с первого вида походит на холодность. Но потом, к нему так привыкаешь, оно кажется весьма естественным, и уверяешься, что эта мнимая холодность соединена с непритворным радушием. Когда мы вошли в приемную, она уже была полна гостями. В разных местах между деревьями мелькали группы гуляющих. Иные говорили с жаром, другие их слушали молча. Надобно тебе заметить, что здесь ни на кого не налагается обязанности говорить. Можно войти в комнату, не говоря ни слова, и даже не отвечать на вопросы. Это никому не покажется странным. Записные ж фишуанабли решительно молчат по целым вечерам. Это в большом тоне. Спрашивать кого-нибудь о здоровье, о его делах, о погоде или вообще предложить пустой вопрос считается большой неучтивостью. Но зато начавшийся разговор продолжается горячо и живо. Дам было множество. Вообще прекрасных и особенно свежих. Худощавость и бледность считается признаком невежества, потому что здесь в хорошее воспитание входит наука здравия и часть медицины. Так что, кто не умеет беречь своего здоровья, о том, особенно о дамах, говорят, что они худо воспитаны. Дамы были одеты великолепно, большую частью в платьях из эластичного хрусталя разных цветов. По иным струились все отливы радуги, у других в ткани были заплавлены разные металлические кристаллизации. Редкие растения, бабочки, блестящие жуки. У одной из фешенебельных дам в фестонах платья были даже живые светящиеся мошки, которые в темных аллеях при движении производили ослепительный блеск. Такое платье, как говорили здесь, стоит очень дорого и может быть надето только один раз, ибо насекомые скоро умирают. Я не без удивления заметил по разговорам, что в высшем обществе наша роковая комета гораздо менее возбуждала внимания, нежели как того можно было ожидать. Об ней заговорили нечаянно. Одни ученым образом толковали о большем или меньшем успехе принятых мер, рассчитывали вес кометы, быстроту ее падения и степень сопротивления устроенных снарядов. Другие вспоминали все победы, уже одержанные человеческим искусством над природою, и их вера в могущество ума была столь сильна, что они с насмешкой говорили об ожидаемом бедствии. В иных спокойствие происходило от другой причины. Они намекали, что уже довольно пожито и что надобно же всему когда-нибудь кончиться. Но большая часть толковали о текущих делах, о будущих планах, как будто ничего не должно перемениться. Некоторые из дам носили уборки а-ля комет, в виде кометы. Они состояли в маленьком электрическом снаряде, из которого сыпались беспрестанные искры. Я заметил, как эти дамы из кокетства старались чаще уходить в тень, чтобы пощеголять прекрасную электрическую кистью, изображавшую хвост кометы, и которая как бы блестящим пером украшала их волосы, придавая лицу особенный оттенок. В разных местах сада по временам раздавалась скрытая музыка, которая, однако, играла очень тихо, чтобы не мешать разговорам. Охотники садились на резонанс, особо устроенный над невидимым оркестром. Меня пригласили сесть туда же. Но с непривычки мои нервы так раздражились от этого приятного, но слишком сильного сотрясения, что я, не высидев 2 минут, соскочил на землю, чему дамы много смеялись. Вообще, на нас с дядюшкой, как на иностранцев, все гости обращали особенное внимание и старались, по древнему русскому обычаю, показать нам всеми возможными способами свое радушное гостеприимство, преимущественно дамы, которым сказать без самолюбия «я очень понравился», как увидишь впоследствии. Проходя по дорожке, устланной бархатным ковром, мы остановились у небольшого бассейна, который тихо журчал, выбрасывая брызги ароматной воды. Одна из дам, прекрасная собою и прекрасно одетая, с которой я как-то больше сошелся, нежели с другими, подошла к бассейну. И в одно мгновение журчание превратилось в прекрасную тихую музыку. Таких странных звуков мне еще никогда не случалось слышать. Я приблизился к моей даме и с удивлением увидел, что она играла на клавишах, приделанных к бассейну. Эти клавиши были соединены с отверстиями, из которых по временам вода падала на хрустальные колокола и производила чудесную гармонию. Иногда вода выбегала быструю, порывистую струей, и тогда звуки походили на гул разъяренных волн, приведенных в дикую, но правильную гармонию. Иногда струи катились спокойно, и тогда как бы из отдаления прилетали величественные, полные аккорды. Иногда струи рассыпались мелкими брызгами по звонкому стеклу, и тогда слышно было тихое, мелодическое журчание. Этот инструмент назывался гидрофоном. Он недавно изобретен здесь и еще не вошел в общее употребление. Никогда моя прекрасная дама не казалась мне столь прелестную. Электрические фиолетовые искры головного убора огненным дождем сыпались на ее белые пышные плечи, отражались в быстро бегущих струях и мгновенным блеском освещали ее прекрасное, выразительное лицо и роскошные локоны. Сквозь радужные полосы ее платья мелькали блестящие струйки и по временам обрисовывали ее прекрасные формы, казавшиеся полупризрачными. Вскоре к звукам гидрофона присоединился ее чистый, выразительный голос и словно утопал в гармонических переливах инструмента. Действие этой музыки, как бы выходивший из недостижимой глубины вод, чудный магический блеск, воздух, напитанный ароматами, наконец, прекрасная женщина, которая, казалось, плавала в этом чудном слиянии звуков, волн и света, все это привело меня в такое упоение, что красавица кончила, а я долго еще не мог прийти в себя, что она, если не ошибаюсь, заметила. Почти такое же действие она произвела и на других, но, однако ж, не раздалось ни рукоплесканий, ни комплиментов. Это здесь не в обыкновении. Всякий знает степень своего искусства. Дурной музыкант не терзает уши слушателей, а хороший не заставляет себя упрашивать. Впрочем, здесь музыка входит в общее воспитание, как необходимая часть его, и она также обыкновенна, как чтение и письмо. Иногда играют чужую музыку, но всего чаще, особенно дамы, подобно моей красавице, импровизируют без всякого вызова, когда почувствуют внутреннее к тому расположение. В разных местах сада стояли деревья, обремененные плодами для гостей. Некоторые из этих плодов были чудные произведения садового искусства, которое здесь в таком совершенстве. Смотря на них, я не мог не подумать, каких усилий ума и терпения стоило соединить посредством постепенных прививок разные породы плодов, совершенно разнокачественных, и произвести новые, небывалые породы. Так, например, я заметил плоды, которые были нечто среднее между ананасом и персиком. Ничего нельзя сравнить со вкусом этого плода. Я заметил также финики, привитые к вишневому дереву, бананы, соединенные с грушей. Всех новых пород, так сказать, изобретенных здешними садовниками, невозможно исчислить. Вокруг этих деревьев стояли небольшие графины с золотыми кранами. Гости брали эти графины, отворяли краны и без церемонии втягивали в себя содержавшийся в них, как я думал, напиток. Я последовал общему примеру. В графинах находилась ароматная смесь возбуждающих газов. Вкусом они походят на запах вина – букет. И мгновенно разливают по всему организму удивительную живость и веселость, которая при некоторой степени доходит до того, что нельзя удержаться от беспрерывной улыбки. Эти газы совершенно безвредны, и их употребление очень одобряется медиками. Этим воздушным напитком здесь, в высшем обществе, совершенно заменились вина, которые употребляются только простыми ремесленниками, никак не решающимися оставить своей грубой влаги. Через несколько времени хозяин пригласил нас в особое отделение, где находилась магнетическая ванна. «Надобно тебе сказать, что здесь животный магнетизм составляет любимое занятие в гостиных, совершенно заменившая древние карты, кости, танцы и другие игры. Вот как это делается. Один из присутствующих становится у ванны, обыкновенно более привыкший к магнетической манипуляции. Все другие берут в руки протянутый от ванны снурок, и магнетизация начинается. Одних она приводит в простой магнетический сон, укрепляющий здоровье, на других она вовсе не действует до времени. Иные же тотчас приходят в степень сомнамбулизма, и в этом состоит цель всей забавы. Я, по непривычке, был в числе тех, на которых магнетизм не действовал, и потому мог быть свидетелем всего происходившего. Скоро начался разговор приинтересный. Сомнамбулы на перерыв высказывали свои самые тайные помышления и чувства. «Признаюсь», — сказал один, — «хоть я и стараюсь показать, что не боюсь кометы, но меня очень пугает ее приближение». «Я сегодня нарочно рассердилась своего мужа», — сказала одна хорошенькая дама, — «потому что, когда он сердит, у него делается прекрасная физиономия». «Ваше радужное платье», — сказала щеголиха своей соседке, — «так хорошо, что я намерена непременно выпросить его у вас себе на фасон, хотя мне и очень стыдно просить вас об этом». Я подошел к кружку дам, где сидела и моя красавица. Едва я пришел с ними в сообщение, как красавица мне сказала: «Вы не можете себе представить, как вы мне нравитесь. Когда я вас увидела, я готова была вас поцеловать». «И я также!» — вскричала несколько дамских голосов. Присутствующие засмеялись и поздравили меня с блестящим успехом у петербургских дам. Эта забава продолжалась около часа. Вышедшие из сомнамбулического состояния забывают все, что они говорили, и сказанные ими откровенно слова дают повод к тысяче мистификаций, которые немало служат к оживлению общественной жизни. Здесь начало свадеб, любовных интриг, а равно и дружбы. Часто люди, дотоле едва знакомые, узнают в этом состоянии свое расположение друг к другу, а старинные связи еще более укрепляются этими неподдельными выражениями внутренних чувств. Иногда одни мужчины магнетизируются, а дамы остаются свидетелями. Иногда, в свою очередь, дамы садятся за магнетическую ванну и рассказывают свои тайны мужчинам. Сверх того, распространение магнетизации совершенно изгнало из общества всякое лицемерие и притворство. Оно, очевидно, невозможно. Однако же дипломаты по долгу своего звания удаляются от этой забавы и оттого играют самую незначительную роль в гостиных. Вообще, здесь не любят тех, которые уклоняются от участия в общем магнетизме. В них всегда предполагают какие-нибудь враждебные мысли или порочные наклонности. Усталый от всех разнообразных впечатлений, испытанных мною в продолжении этого дня, я не дождался ужина, отыскал свой аэростат. На дворе была метель и вьюга, и, несмотря на огромные отверстия вентиляторов, которые беспрестанно выпускают в воздух огромное количество теплоты, я должен был плотно закутываться в мою стеклянную япончу. Но образ прекрасной дамы согревал мое сердце, как говорили древние. Она, как узнал я, единственная дочь здешнего министра медицины. Но, несмотря на ее ко мне расположение, как мне надеется, вполне заслужить ее благосклонность, пока я не ознаменовал себя каким-нибудь ученым открытием и потому считаюсь недорослем.